Глава восьмая. Деньги, карты, стволы. Сидя на скамеечке, глядя в небо, внутренне ощущал странные порывы хорошего, позитивного настроя. Сказывалась победа над Лефесто, а с ним наверняка хорошее настроение Арии. Эмоциональная связь между нами крепла, помогала ощутить, когда той тревожно, а когда в целом все идет как должно. День за днем в Академии о нас говорят все чаще. Прибавляется много как союзников, так и врагов. Шали в наших индивидуальных беседах частенько упоминала, что со возвращением князя тьмы равнодушных не останется, и мир разделится на тех, кто за и кто против. Так, собственно, и происходило. По тихой грусти вокруг силы начали образовываться многочисленные жаждущие ее личности. Все тянутся к оружию, и каждый в грядущем бою на ножах хочет владеть пистолетом. Проебанив часть лекции, в очередной раз прошелся по парку Академии. Поглядел, откуда и с какой стороны возможно наблюдение за основными помещениями, где училась Ария. После, в конце занятия, изучил, куда и как лучше двигаться в Академии, если начнется кипиш. Для меня, как для защитника Малой, единственным верным решением было оставить ту на краю мира и съебать подальше. Возможно, тогда и обошла нелегкая доля это милое, стеснительное личико. Вот только не могу я или не хочу бросать ее. Некая связь, от которой с каждым днем избавиться все труднее и труднее, сдавливала сердце. Интересно, а у меня вообще есть оно, это сердце? Звенит колокол. Сначала раз, позже второй, открываются двери аудиторий, и многочисленная прислуга, стража, выводит своих господ на прогулку. Игнорируя кокетливые и косые взгляды Тао и Коронетов, а с ними Дан, замечаю Арию в окружении нескольких девчонок. Они мило беседуют, малая даже смеется. Так вот, значит, какова причина нашего общего хорошего настроения. Оценив ауру собеседниц, замечаю странность. Одна из двух явно не заинтересована в разговоре, испытывает пренебрежение, недовольство, но при этом сохраняет улыбку. Ее фиолетовые волосы, красные глаза... А, точно, кажется, она в первый день предлагала Арии купить меня. Четвертая принцесса Рейнмара. Сесиль Руини, вторая собеседница, огневолосая, тоже с гонором, с некой надменностью. Вот только улыбка в ее ауре какая-то странная. Сама не понимая, что чувствует Кари, она общается с ней как с питомцем, испытывает точно такое же умиление. Ее фамильяр, огненный паук, тоже какой-то странный, сама рыжая, как нетрудно догадаться, также отлично использовала стихию огня, прислуживая и присмыкаясь перед принцессой. По итогу, только войдя в аудиторию, я видел сложившуюся картину таковой. Сесиль Руини случайно или нет сталкивается с Арией. Та пытается начать диалог. Руини возможностью решает воспользоваться и делегирует налаживание отношений своей менее знатной прислужнице. Слишком высокомерно. Не нравится мне эта парочка. «О, а вот и ваш темный рыцарь!» При виде меня оживилась Сесиль. «Люциус, простите за нашу первую встречу и последующие». Я поступила опрометчиво и неподобающе принцессе. Мне очень жаль. Заставив рыжеволосую и вправду удивиться, искренне извиняется передо мной Сесиль. Темно-фиолетовые косы, красные глаза, еще грудь. Ох, какая! Черт, меня удивили, застали врасплох. Ладно, может, эти девки не такие уж и плохие? Стараясь не таращиться на грудь принцессы, склоняю голову. И вы простите. Надеюсь, прошлое не помешает налаживанию отношений в будущем. Девочки, все трое, улыбаются, а вот оставшиеся в классе слегка шокированы. Наблюдатели и полудрузья Тао и Кранетов напряглись. Здесь, в этой группе, имелось всего 6 внушительных опасных фракций, разделенных между собой на 3 группы. Я их называл местными, полуместными и вообще, как дан, залетными. Все, кто ближе друг к другу, находились либо в союзах, либо в холодных отношениях. Со среднедальними приезжими дела обстояли лучше. Они внутри Академии искали союзников, покупателей, нанимателей для армии, поэтому вели себя более снисходительно, обычно. Ну и, конечно же, такие как Дан – это отдельная история. Им лишь бы получить свою выгоду, а значит, в приоритете только дружба, только союзы. Эти две дамы происходили из паузы. И по факту их владения находились между землями Тау. Множественные конфликты с черноволосыми соседями, жестокое поведение, использование еды как оружия подорвали добрососедские отношения. Их вообще местные страны могли использовать как барьер от Тау, Вот только тут все со всеми перетрахались, и некоторые вассалы Мальдини находились в брачных союзах с лордами Паузы. Когда я изучал древо местной знати, меня прям выворачивало от количества хитросплетений, мелких союзов, обязательств одних перед другими, и тем, как они нещадно ебали собственных родственников. Все вроде как друг другу друзья, но если один второго без объявления войны ударит, весь мир сгорит в кровавом зареве. Короче, полнейший пиздец. Слишком тяжелый для моего понимания. Придется еще полистать это родовое древо. Хотя, судя по тому, сколько там типов с пометкой «мертв», думаю, информация там слегка устаревшая. В короткой беседе с девушками мы приходим к некоторому взаимопониманию. Хоть Сесиль и не могла глядеть на Арию как на равную, при мне косые взгляды тут же прекратились. А позади в бушующей энергии чувствовалось удовлетворение и восторг. Чуть лучше дела обстояли с Рыжиком. Хоть и строила из себя поначалу не весь что, едва хозяйка сказала «вольно», тут же начала общаться с Арией на вполне себе человеческом языке. И манерность эта с отношением к мелкой как к питомцу куда-то делась. «Ария, вы оказались невероятно способной ученицей», внезапно отвесила порцию лести Сесиль. «Должна признать, когда вы отказали коронетам, в нашей резиденции у отца с матушкой произошел конфуз. Все верили в этот союз. Позвольте узнать, как же так вышло, что вчерашний друг стал врагом?» «А, понятно. Хочет узнать наши отношения к Софии и можем ли мы ее прилюдно назвать врагами. Интересно, это посланники Тау к ним уже нагрянули в надежде спасти Мальдини? Или исключительно любопытство семьи Руини? Ведь если мы вернемся под крыло коронет, я стану для их семьи потенциальным врагом. Хотя те вроде пока и не стремятся лезть в войну. Ведь у Руини есть тоже пара своих сдерживающих соседей, внимательно следящих за каждым шагом». «Я никогда не называла Софию Коронет врагом», — эмоционально выдала Ария. Забыв о разговоре с Рыжей, она влезает в наше обсуждение, громко топнув каблучком. «У меня вообще нет врагов. Я хочу, чтобы все жили в мире, и буду добиваться этого любой ценой». Немая пауза повисла в аудитории. Никто не посмел прилюдно оскалиться, высмеять столь благородную цель этой мелкой, ничего не понимающей дурочки. Взглянув в глаза Сесиль, вижу, она злится. По ауре ее, по тому, как держится, что говорила, о чем рассказывала в аудитории своим подругам, могу с уверенностью сказать, эта милая сексуальная красотка – настоящий демон в человечьем обличии. Как изредка бывает в академии, следующий в расписании занятий сдвигается на полчаса. Какие-то опыты требовали вмешательства наставника. Нам предоставляют дополнительное время на отдых, перекус, потому вместе с новыми друзьями, за приятной беседой ни о чем, мы переезжаем из класса на улицу. Точно туда же, где еще недавно я беседовал с Дан. Вокруг беседок ёбом, но всех тянет сюда, на нашу беседку, на это сраное лобное место. И как назло, не просто лишь всех, но и тех, кого не надо. Софии доложили о пламенной речи Арии, тоже с Шень. Тут же зачем-то приплелся Дан. Ко всему этому Сесиль с подружкой, Шалис, взглянув на бредущую к нам Шали, вернее ей за спину, пытаюсь понять, это у меня в глазах двоится или нет. Сесиль, она и тут, и там. Точь-в-точь, две капли воды, только прическа другая. Это с косами, словно выставляет свои большие и красивые глаза на обозрение. А вторая дальняя, наоборот, имеет распущенные пряди челки, за которыми будто прячет глазки. Что за нах? С приближением этих двух ощутил недоброе. Странную и в то же время знакомую силу, да безобразие знакомую, словно она принадлежала мне. «О, неожиданная встреча!» — встала с места Сесиль Руини и, стиснув зубы, говорит. «Друзья!» — таковыми она нас точно не считала. «Позвольте представить вам мою сестру-близнеца, Кристина Руини. Мы одного года, но с разным даром». «Пятая принцесса?» — спросил я. «Нет!» — категорично за сестру ответила Сесиль. Она не принцесса, но тоже очень дорогой мне человек. Потому попрошу относиться к ней, как и ко мне, с уважением. «С радостью стану твоей подругой, Кристина!» — улыбнувшись, произнесла Ария. Стараясь не отставать, вторя той подала голос незваной гостье Софии. «И я тоже. Пусть между нашими семьями ледяная стена, но вместе, уверена, мы сможем ее растопить». «Ишь, как заговорила!» От слов ее даже Сесиль удивилась. А вот Шень, хе-хе-хе, не повезло. Кажется, все шло совсем не по плану ее семьи. Шень просто поздоровалась. Последние друзья выскальзывали из рук. «С радостью!» — искренне говорит Кристина. Слова ее честные, а голос тихий, словно у забитого щенка. Дальше, после знакомства, внезапного объединения учащихся двух потоков, все как-то устаканилось, установился уровень холодной войны. Максимальная неловкость между враждующими фракциями сохранялась на невероятно высоком уровне. Все вокруг нас с Арией буквально сгорали со стыда от посторонних взглядов. Все внутренне поддерживали напряженность, а стража, прислуга, так и вовсе, сбиваясь с ног, только и успевала что подлизывать да поддувать каждому из собравшихся в беседке в сраку. Одно лишнее слово — полномасштабная война. Это был какой-то пиздец. Война взглядов, недоговорок, интрижек, завуалированных подколов и оскорблений. И лишь она одна, простачка, весело щебетала. «Как здорово, что все мы так собрались, подружились!» Ария не читала чужих эмоций. Еще не могла понять, что за улыбками, окружавшими ее, только Шаля искренне смеялась. Не над Арией, а над всеми теми детьми, что нас окружали. Косясь в мою сторону, облизываясь, после кидая взгляды на знать, она словно выбирала, угадывала, с какого дома первым я начну. Кто именно отправится мне на корм, передав богатство и власть своей семьи? Уверен, она думала именно об этом. В глаза говоря людям, насколько восхищается невероятно долгой историей каждого из собравшихся домов. Разговор с темой знакомства, семей и предоставления их постепенно, с подачи той же Арии, перетек к учебным разговорам. А там даже к мелкой практике в работе с фамильярами. Огненный паук и ледяная саламандра Софии дали небольшое представление. Чутка повздорив на столе с пирожными, окрасили в лед и гарь края тарелки от пирожных. Любознательная, горячая до битв молодежь с наслаждением глядела за тем, как распаляется дуэль маленьких фамильяров. В то время я же видел ужас на лицах слуг. Мелкие засранцы совсем не смотрели за посудой, не считали с уроном и деньгами. А еще осколок чашки, опрокинутый огненным пауком, отлетает в сторону Кристины. Какая небрежность! «Хватит!» Поймав того всего в сантиметре от челки девочки, требую от двух фамильяров. Они меня поняли. Тоже увидели, что сделали, и, склонив головы, расползлись по рукам своих хозяев. «Вы в порядке? Ваши глаза не пострадали?» «Ой!» Подняв голову, издала томный вздох Кристина. Когда наши глаза пересеклись, я увидел его в темной бездне правого женского глаза. Четыре руки, красная кожа, рога, хвост и дьявольский зубастый оскал. В ее правом глазу я увидел себя, свою энергию, силу. Мне захотелось коснуться его. «Извините еще раз», — выставив ладонь между нашими глазами, прикрыла лицо сестры Сесиль. «Моя сестра — обладательница вживленного навыка. Иными словами, ее глаз — это искусственно созданный фамильяр. К сожалению, ее сила еще нестабильна. Простите, если мы заставили вас испытать дискомфорт», — склоняет в извинении голову четвертая принцесса Руини. «Темнит, по ауре ее вижу, темнит, что-то недоговаривает». А вот Кристина, наоборот, с благодарностью и искренностью отнеслась к моему поступку. Взглядом нахожу на плече Сесиль фамильяра. Так, паук, значит, ее игрушка. Ты нарочно, лишь взглянув на него, как паучок тут же подпрыгнул, занырнув за воротник хозяйки Сесиль. Точно так же, пытаясь понять, это случайность или нет, гляжу на саламандру. Она понимает мой вопрос без слов, отрицательно мотает головой. Случайность или кто-то нарочно хотел одурманить меня этой силой? Заставить влюбиться в эти глаза. Но что это за сила? И был ли это дурман? Я просто хотел прикоснуться к лицу или глазу. Ужас! Звучит жутко. Может, меня хотели заставить напасть на Кристину? Чаепитие завершалось на ожидаемо плохой ноте. Давайте после следующего занятия еще раз так соберемся. Единственное, выступая с позиции мира и дружбы, говорит Ария. Хер там мелкая, ну по лицам же видно. Прошу простить, у нас, уважаемый Тау, важный разговор с директором. Откланялись София и Шень. «К сожалению, я также не смогу», — говорит Дан. «Наше сегодняшнее общение открыло мне глаза на важность общения с ближними, поэтому проведу время с друзьями», — говорит восточный жеребец, что с трудом сдерживал похоть, разглядывая местных принцесс. «А вот я не против», — как всегда, за Шалли. «И я тоже, если можно», — добавила смугленькая Кристина. «Вот что-что, а она мне приглянулась». Ее глаз. Хочу знать, что это такое? Представители трех семей отчаливают. Выдохнув, сестры переглянулись. Они нервничали. Нервничала и Рыжевласка. Пока посуду убирали, пока все церемониально расходились, только мы в окружении семейства Руини и их приближенных оставались на месте, будто ожидая чего-то. До занятия оставалось прилично времени. Арию обработали лестью, отвлеченными от главной проблемы разговорами, и только Шалли, скрывая истинную улыбку, с аурой охотника, готового к прыжку, выжидала. Она что-то знала. «Слушайте, Ария, Шалли, Люциус, вы помогли моей сестре. Ее глаз — это важно!» Внезапно, с придыханием, наигранно говорит Сесиль. «Не только для ее собственного здоровья, но и для всей нашей семьи. Если позволите, я хотела бы отблагодарить вас за сегодняшнюю помощь. Буйство моего фамильяра, его небрежность. Даже сложно представить, что случилось с моей дорогой сестрой, если бы вы, Люциус, не оказались рядом». «А, ясно. Не будь меня здесь, ничего бы не случилось. Всего этого спектакля и не было бы. Непонятным только остается вопрос, как эти две сестры за время занятий смогли установить контакт? Так удачно скооперироваться у этого лобного места? Случайность или хитрый план?» Переведя взгляд на Шалли, замечаю, как она таращится на служанку, ту, что пришла вместе с Кристиной. На ее руке красовалась магическая ленточка, напоминающая ткань. Она двигалась, дышала, словно живая, и когда мой взгляд, видимо, стал слишком очевиден, растворилась, исчезла. А служанка напряглась, спрятала руки за спиной. Артефакт, позволяющий общаться на расстоянии, или же какой-то очередной необычный фамильяр? Если это что-то типа пейджера, я непременно хочу это себе. — Ну что, Ария, позволите нам вас отблагодарить? — спрашивает Сесиль. — Такой пустяк не стоит благодарности. Я правильно говорю, Люциус? — Как всегда, нерешительно Ария. — Истинно так. Окажись любой рядом с моей хозяйкой, от подобной ерунды я мог бы защищать его. Вечность. Выдав фразу, от которой хитрая Сесиль вновь не смогла удержать ауру под контролем, окончательно убеждаюсь. Нас пытаются очаровать, затянуть в какую-то пиздорезку. — И все же я настаиваю. Пожалуйста. — склонила голову Сесиль. — Пожалуйста, Люциус, мне бы очень хотелось с вами поговорить. Также отвечает поклоном Кристина. — Что-то тут явно нечисто. Они же ведь королевских кровей, еще и прилюдно. — Пожалуйста, приходите к нам на ужин. Она хочет поговорить с тобой о глазе, владыка. Хохоча в моей голове, заявляет Шалли. И еще я чуть со смеху не удавилась, когда ее заклятие сработало наоборот. Наоборот? В смысле? На меня целенаправленно использовали заклятие? Идиотка хотела подчинить себе владыку дьявола. Ха-ха-ха! И пала жертвой собственных чар. Я хочу видеть это, хочу почувствовать, как о холодное сердце князя тьмы разбиваются все женские мечты. Трепетала от восторга Шалли. «Ну, конечно же, мы придем!» Не дождавшись моего ответа, встала с места вампирша. «Мы же теперь подруги, а это отличный шанс стать чуточку ближе. Так, Ария?» Давит на малую Шалли. «Люциус!» Наконец, почувствовав неладное, вновь обращается ко мне малая, на что я лишь пожимаю плечами. «Ваше слово для меня закон, госпожа». Едва заметно задев Кристину плечом, слышу, как та ойкнула. Вижу, как под челкой румянцем покрылись смуглые щеки, а тело все дрогнуло. «Извини, малышка, думаю, сегодня я законно могу расслабиться и отблагодарить тебя за развязанные руки. За добро — добром, за зло — может, я даже в отместку выебу и четвертую принцессу Руини. Слишком хитрые, слишком наглые, слишком красивые».